Глава первая. Просыпалась я тяжело. Грудь сдавила, мышцы задеревенели. Казалось, словно мое тело перестало мне подчиняться. Единственное, что я ощущала, так это бурлящую во мне силу. Грудную клетку жгло, и импульсы ощущались даже в кончиках пальцев. Окружающее помещение сдавливало меня. Я глубоко вздохнула и распрямилась. Послышался треск, а потом что-то сверкнуло, и на меня посыпалась мелкая крошка и камни. В лицо попала пыль, и я ничего не могла разглядеть. Когда зрение вернулось и глаза привыкли к темноте, я попыталась осмотреть себя на наличие ран. Опустив взгляд вниз, я увидела платье. Некогда красивое, оно стало серым, полностью покрытое слоем бетонной пыли. Все смешалось. В голове пронесся вихрь событий, и я выхватила последнее воспоминание. Я вышла замуж. Сегодня. Но что произошло? Мой муж, родные, гости. Где все? Я огляделась. Каменная комната без окон. Я сидела на возвышенности, и вокруг меня в хаотичном порядке были разбросаны куски камней. Вырезанные символы на них были мне знакомы. Их оставляли на саркофагах, которые находились в усыпальницах влиятельных семей. Только вот что делала живая я внутри склепа? Я подняла глаза выше, и грудь сжалась от узнавания. Гравировка на стенах, изображенная на ней корона, простенький обруч с вытянутыми заостренными ромбами красного цвета, знак принадлежности к венценосной семье. У моего мужа в имени была такая же корона, символ власти и силы. И я в его семейном склепе. По телу прошла волна ужаса. Я все вспомнила. Этот день должен был быть первым счастливым днем нашей совместной жизни. Прекрасное белоснежное платье, увесистое колье из драгоценных камней и кольцо с огромным бриллиантом. Моя свадьба станет началом новой жизни, думала я. Новой – это точно. Начиналось все, как в красивой сказке. Дрейден Дамирский, троюродный кузен правителя, заметил меня на приеме. Много лет парень путешествовал по нашей стране и за ее пределами, а как вернулся в столицу, активно подключился к делам государства. На том балу он оказался совершенно случайно, и девушки сразу окружили молодого мужчину и жеманно расспрашивали его о странствиях. Я же танцевала в волю с отцом. В закрытом учебном заведении для леди, которое я недавно окончила с отличием, праздников не было, и я вдоволь наслаждалась свободой. Впервые за 5 лет зубрёжек. Скоро мне исполнится 21. Вся жизнь впереди. И пусть у меня не очень богатые родители, но моя семья аравийских из древнего дворянского рода, и я гордилась своими корнями. Сейчас на мне не самое дорогое платье, а на шее нет драгоценных камней. Но у меня есть замечательные родители, дом и вечность впереди. Отец закружил меня в танце, и я радостно засмеялась. Вот бы чаще ходить на балы. Матушка уж точно будет счастлива. Она хотела выдать меня замуж, а я мечтала начать работать. В нашей стране люди делились на 2 категории. Тех, кто родился с даром, и тех, кто появился на свет без него. К моему величайшему сожалению, я относилась ко второму типу. Людей с магией в нашем мире было много. Это и невероятно талантливые маги, и мрачные, но загадочные некроманты. У некромантов дар просыпался в раннем детстве. У магов мог появиться в юности. Были те, у кого дар крепко спал и проявлялся от стресса или какого-то травмирующего события. Но все указывало на то, что если дар не дал о себе знать до 21 года, больше и не проявится. Мне осталось 3 месяца. Родители, да и я сама, уже ни на что не надеялись. Одаренные магией учились в специальных заведениях и работали на государство. Они были всеми уважаемы и очень серьезны. Стыдно признаться, но иногда в свободное время я читала газеты. Так совсем недавно моей любимицей стала Даниэла Альварес, главный следователь Министерства магических преступлений. Девушка была умна, образована и с огромной силой. Мы были ровесницами. Но она закончила известную академию в центре столицы, и ее сразу же позвали работать в министерство, а затем очень быстро повысили. Ее имя было на слуху в городе. Некоторые говорили, что цена за ее повышение – смазливая мордашка. Те, кто с ней учились, утверждали, что сила ее дара действительно невероятна. Ей поручали самые запутанные дела. В газетах часто мелькали и имена ее напарника и подчиненных. В один из дней я лично видела Даниэлу за работой. Высокая и длинноволосая, с синими глазами, пухлыми губами и гибким подтянутым телом. Она была невероятно грациозна, и я с трудом отвела взгляд. И то не по своей воле. Матушка, что тянула меня в один из магазинов, была недовольна моим промедлением. Кое-что я поняла тогда совершенно точно. Газеты нагло врали, когда печатали ее фото. Она не просто красива, она великолепна. Мои родители, наоборот, были рады, что дар во мне не проснулся. «Станешь примерной женой. Зачем тебе гоняться за преступниками? Не женское это дело», — говорила, качая головой матушка. Наверное, боги ее услышали, так как в тот же вечер на балу меня пригласил танцевать Дрейден Дамирский.